Глава 21. От мрачных мыслей меня отвлек полный радости крик. «Ваша лучезарность!» В комнату все сметающим на своем пути торнадо ворвалась Мабли, а за нею робко впорхнули остальные служанки. Позабыв о субординации, девушка бросилась мне на шею, да и я на какое-то мгновение выпала из образа императрицы, крепко обняла ее и проговорила. «Прости, я, наверное, вам всем тут нервы попортила». Оглянувшись на неловко замерших посреди комнаты напарниц, Мабли вздохнула и принялась негромко чистить. «Мы за вас так переживали! Это были не дни, а сплошной кошмар! А уж как его великолепие намучился! Метался по ледяному логу, точно раненый зверь! Разве что не завывал в голос, только рычал на всех без разбору. Бррр! Особенно, когда возвращался ни с чем после многочасовых поисков. А потом, когда тот страшный колдун восстановил ваше послание...» Служанка понизила голос до заговорщицкого шепота. «И стало ясно, что вас похитил брат Эсселин Талврин. Что тут началось? Что с ним начало твориться?» «Его великолепие сразу помчался за вами. Но, видно, опоздал. Вы уже пропали. По крайней мере, мне так сказали. И потом вас искал. Почти не появлялся в замке. Мы все ему на глаза боялись показываться. Даже старейшины. Представляете?» Бесился, рычал. После слов Мабли сегодняшнее поведение Тальдена казалось еще более странным. Со мной он был таким спокойным, таким... Вернее, как раз-таки не таким, как я ожидала. Нетипичным Герхильдом. Хоть и попрощался вполне типично. Мне и слова не сказал о том, что с ним происходило, как меня искал. Да и я и сама тоже хороша. Даже не удосужилась поинтересоваться. А вместо этого... Ой, все... «А что с моим спутником, герцогом?» Его светлость, симпатичная личико девушки, обрамленная крылатым чепцом, стала похожа на засоленный на зиму помидор. Некрасиво сморщилась. Всем своим видом Мабли показывала, что не испытывает к магу никакой симпатии, одну лишь стойкую антипатию. «Совсем плохо. Что он с ним сделал?» Сколько раз с содроганием я вспоминала истерзанного допросами пленника, которого стражники швырнули к ногам Герхельда, и к моим. Вспоминала, несмотря на все попытки забыть. Что, если его взяли под стражу и опять пытают? С этих средневековых варваров станется. Никто ничего с ним не делал. Девушка равнодушно фыркнула, как бы говоря, что если бы даже и сделал, ничего страшного. Ну, кроме той твари, что на вас напала. Мабли сплеснула руками. «Ой, ваша лучезарность! Да я мало что знаю. Замок полнится слухами. Их я вам и рассказываю. Лучше расспросите потом Эрла Хордиса или Эрла Фитивена. Он, кстати, интересовался, сможете ли его принять сегодня. Порывался переговорить с вами еще утром. Но у вас был его великолепие». Мабли скользнула взглядом по разорванному на груди кружеву и смущенно потупилась. А я отмахнулась от очередной мысли о Герхельде, заменив образ охваченного страстью Тальдена, образ от которого внутри все занималось пламенем, постной физиономией дознавателя. Отрезвило. Ну, вот и супер. Отныне, когда у меня стараниями ледяного будет снова подскакивать температура, буду вспоминать о фитивении. Эдакое жаропонижающее при любовной болезни. «Смогу, конечно», — кивнула, соглашаясь. «Мы с господином магом на этот раз окажемся друг другу очень полезны. Ему нужна информация. Мне, в общем-то, тоже. А еще надо рассказать об Алеандре и расспросить его о судьбе Крейна с Талврином». «Тогда давайте скорее собираться». Мабли в предвкушении потерла ладони. Так ей не терпелось превратить в прекрасного лебедя гадкого утенка, что сейчас отражался в зеркале. «До начала праздника осталось совсем немного». Девушка улыбнулась, жестом подзывая остальных служанок. И те, будто только того и ждали, сразу засеменили ко мне. «А где снежок с Лианом?» Ночная сорочка соскользнула на выложенный цветным камнем пол купальни, а я в теплую, благоухающую цветами воду, в которой надеялась оставить все сомнения и тревоги. Вот только они не желали оставлять меня в покое. «Я велела Лиану проследить, чтобы ваш паланкин украсили как полагается. Конечно, лучше бы мне лично этим заняться, но, сами понимаете, я бы при всем желании не смогла разорваться». «Понятно, Мабли предпочла украсить ее лучезарность». «А снежок?» Служанка замялась. понюхав содержимое одного из флакончиков разноцветным стеклом, поблескивавших на небольшой стойке, обменялась с Элили многозначительными взглядами. Девушка тут же отвернулась и с самым сосредоточенным видом принялась рассматривать мозаику, цветным узором расстелившуюся по стене, к которой прилегал неглубокий бассейн. На ней наглая пышногрудая златовласка тянула беленькую ручку к кристальной глади ручья. Другие служанки остались в спальне. Наверное, постель всю измятую застилали. «Фитивен, Аня! Фитивен!» И занимались моим нарядом. «Снежок? Он со мной не пошел!» Наконец выдавила из себя коротенькую фразу Мабли, на которой мое сердце отреагировало болезненным спазмом. «То есть совсем ко мне не просился?» Я подплыла к выложенному бирюзовым камнем бортику бассейна и положила на него руки. Мабли покачала головой. «Совсем». «Еще один проблемный мужчина». «А что это за замок?» спросила, желая как-то отвлечься от мысли о снежном строптивце. «Мы ведь не в хрустальном городе?» «Лашфор, ваша лучезарность», подала голос молчавшая до сих пор Элиль. Заметив, что я собираюсь выйти из воды, подхватила с лавки полотенце, раскрывая его и стыдливо отводя взгляд. «Мы находимся в Малахитовом доле», перехватила эстафету Мабли и продолжила подпитывать меня информацией. «В южной столице. По традиции, вот уже который век, алый турнир проводят за стенами дола. Здесь собрались самые именитые тальдены, маги и просто храбрые рыцари, чтобы поприветствовать будущих императора и императрицу». «Или императора и его пленницу», — усмехнулась мысленно. После купаний и притираний начался этап одевания. Девушки старались сделать все быстро, так как в смежной со спальней и гостиной меня дожидались два эрла — Хордис и Фитивен. Лекарь явился справиться о моем самочувствии и осмотреть мои запястья, с которых, оказывается, уже успели снять магические наручники. Но я, поглощенная Скальдой и своими к нему чувствами, этого даже не заметила. Второй маг желал расспросить и допросить. А так как мне самой не терпелось с ним пообщаться, я поторапливала служанок. Для первого дня турнира было выбрано платье из перламутрового шелка и бледно-золотой парчи, укрытой россыпями жемчуга. В нем я походила на ясное солнышко. Если б еще не наползшая на лицо грозовая тучка. На сложную прическу, собранную жемчужными заколками и подхваченную золотистыми лентами, у Мабли ушло добрых полчаса, если не все минут 40. За это время я успела перекусить и подумать о том, как буду налаживать отношения со своим питомцем. А вот как вести себя с дракона-лордом, если честно, не представляла. Лекарь надолго не задержался, и его присутствие требовалось на ристалище, где уже вовсю шли тренировочные бои. И некоторые вояки, увлекшись разминочным сражением, вполне могли не дожить до настоящего. Выразив радость по случаю моего благополучного возвращения под драконье крылище, и нанеся на уже почти неразличимые ссадины что-то прозрачное и резко пахнущее, Хордис оставил меня один на один с дознавателем. Поприветствовав хмуро взиравшего на меня мужчину, как обычно одетого во все черное, я опустилась в кресло возле камина и проговорила. «Эрл Фитивен, я готова ответить на все ваши вопросы, но сначала скажите, что с Блейтианом Крейном?» Маг деловито закинул ногу на ногу, побарабанил по колену пальцами. «Целителям пришлось ввести вашего спутника в состояние магического сна, чтобы замедлить действие яда, проникшего в него с укусом твари. Сейчас лекари ищут противоядие, но из того, что уже испробовали, к сожалению, ничего не помогло». Мне было искренне жаль мага. Крей надеялся с помощью меня собрать и склеить осколки своей жизни, но вместо этого в любой момент мог с ней расстаться. «Какие у него шансы выжить?» Фитивен пожал плечами. «Пока сложно что-либо прогнозировать». Кивнув, сделала себе пометку в памяти – при первой же возможности переговорить о состоянии пострадавшего с придворным эскулапом. «Ваша лучезарность», — вывел меня из задумчивости сухой голос мага. «Расскажите все с самого начала». Собравшись с мыслями, я поведала о злосчастном письме, которое так опрометчиво написала Адельмару, и обо всем, что случилось со мной в его замке, о попытке побега и об оставленной в безымянной деревне Алиане, о жутком замысле Талврина, нашем с Элеандрой убийстве, которое, увенчаясь его злодейский эксперимент успехом, привело бы к вырождению тальдонов, рассказала и о так было задумано Крейна, получив в ответ очередное глубокомысленное. Интересно. Дознаватель по большей мере молчал, иногда задумчиво кивал в такт моим словам и время от времени делал пометки в своей записной книжке магическим пером, от которого во все стороны летели искры. Как его великолепие меня нашел? Он отправился за вами в Салим, но вы к тому времени уже сбежали. Монотонно, словно не человек из плоти и крови, а запрограммированный на ответы робот, вещал начальник имперской службы безопасности. Эрл Талврин пытался сражаться, но был ослаблен после схватки с герцогом из-за многочисленных ранений. Да и не справился бы он с Тальденом, тем более с Тальденом, у которого коварно похитил Ари. Выдержке нашего правителя остается только позавидовать, мужчина хмыкнул. Будь на его месте огненный, и судить было бы некого. Я мысленно порадовалась, что Скальда сдержался, не стал брать грех на душу и уподобляться Крейну или этому белобрысому маньяку. Мы начали шерстить окрестности Салейма, постепенно от него отдаляясь. Его великолепие засек вас первым, уловил выплеск магии. К счастью, успел. Эрл Фитивен сунул перо в нагрудный карман куртки. Туда же, захлопнувшись, последовала и перевитая серебристой тесьмой записная книжка. Перевоплощенные беспощадные. Но как так вообще случилось? Покойники ожили. Губы мага дернулись. Наверное, он пытался изобразить ободряющую улыбку, но у него это явно не получилось. Ведется расследование. Поверьте, ваша лучезарность, мы совсем разберемся. А что же Алеандра? Получится ли ее разыскать? А вот за это даже не переживайте. Вторая попытка улыбнуться увенчалась успехом, и на бесстрастном лице дознавателя промелькнуло некое подобие эмоций. «Я сейчас же отправлю людей на ее поиски. Не сегодня, так завтра девушку обнаружат». Я облегченно выдохнула, но хоть с этим разобрались, и продолжила донимать мага расспросами. «Вы сказали, Адельмара будут судить?» От того, что пришлось пережить все заново, пусть только и в воспоминаниях, я снова чувствовала себя разбитой, даже голова начала кружиться. «Да, сейчас он находится под стражей». Мужчина поднялся, видимо, посчитав, что больше из меня никакой полезной информации выжить не удастся, а потому нечего тратить впустую время. «Уверяю вас, с казнью затягивать не станут. На его счету немало загубленных жизней». «А что же станет с остальными талвринами?» «Это ведь княжна дала вам ту зачарованную бумагу?» Вопросом на вопрос ответил дознаватель. «К чему это он ведет?» «Я более чем уверена, что моя подруга знать не знала о планах своего брата». «Всего доброго, ваша лучезарность!» Фитивен явно спешил откланяться. «Вы не ответили на мой вопрос!» — послала ему вдогонку. «Судьбу талвринов и судьбу подданного князя Темнодолья, если, конечно, герцог выживет, будет решать его великолепие. Значит, нас Аскальд ожидает еще один. Наверняка непростой разговор». Эрл Фитивен ушел, а на смену ему явились разряженные фрейлины, о которых я успел позабыть, и один вид которых понизил градус настроения до минусовой отметки. Тут же проснулась и ревность, больно ужалившая в самое сердце, особенно когда ко мне приблизилась одна предприимчивая блондинка, и Елейна, улыбаясь, опустилась в глубоком реверансе. «Ваша лучезарность, мы так рады, что вы не пострадали!» — прочирикала Эвион. «Не сомневаюсь», — усмехнулась я, однако быстро справилась с неприятным чувством, подобно кислоте, способным разъесть и мысли, и сердце. Нет времени сейчас на это. Попросив моделей заняться чем-нибудь полезным, например, не мозолить мне глаза, пока буду решать дела государственной важности, вымаливать прощение у Кьерда, подозвала крутившуюся неподалеку Мабли. «Как думаешь, где сейчас может находиться Снежок?» «В последнее время он почти не покидает покоя его великолепия», отрапортовала девушка. «Спелись, голубчики». Тяжело вздохнув, я отправилась знакомиться с апартаментами мужа и наводить мосты с другой своей второй половинкой, к Ердам.